Глава 54. Мне было не по себе. Все такое знакомое, родное, и в то же время уже не мое. И торговать я поначалу стеснялась. Раньше я на этом рынке только покупала, и даже подумать не могла, что сама окажусь за прилавком. Еще и тоска по дому накатила. Вспомнила, как мы с Алисой ездили сюда прошлым летом. Что она, интересно, сейчас делает? Впрочем, она наверняка в школе. Из-за всего случившегося я и забыла, как сильно по ней соскучилась. А здесь, на рынке, сразу все всколыхнулось. Торговать я не умела, даже не представляла, как это делается. Наблюдая за другими продавцами, разложила на прилавке аккуратными кучками овощи. Отдельно перцы, отдельно огурцы и все остальное. Женщина, рядом с которой я пристроилась, оглядела меня и спросила: «Первый раз тут, что ли?» «Да, я вообще первый раз». «А сама откуда?» «Я из Березняков». «А я из Карлука». «А звать тебя как?» «Зоя». «А я Неля». «Ну что, будем знакомы, Зоя?» Широко улыбнулась она, сверкнув золотыми зубами. Мы с ней разговорились о том о сём, и вскоре она уже подсказывала мне, сколько что стоит, как приманить покупателя, как торговаться. Я все равно, конечно, робела, думая про себя, что вся эта рыночная кутерьма вообще не мое. «Ничего, привыкнешь», — снисходительно улыбалась она. И она оказалась права. Если до обеда я нервничала, когда подходили покупатели, заикалась, запиналась, отвечая на их вопросы, и совсем не могла торговаться, сразу же соглашаясь срезать цену, то к вечеру уже как-то попривыкла, стала держаться увереннее. К моему удивлению, я почти все продала, а что осталось, отдала за полцены, чтобы не везти обратно. Этому меня тоже подучила Неля. Она это называла вечерний базар. Хоть я и устала весь день стоять на ногах, но на следующее утро ехала куда с большим энтузиазмом, чем накануне. К тому же и погода разошлась. Стало тепло и солнечно. «Ну что, Зойка, освоилась уже?» — смеялась, глядя на меня Неля. Тут и правда ничего страшного или сложного не было, хотя не обошлось без неприятных моментов. В общем-то, я понимала, что наверняка встречу кого-нибудь из знакомых. Но все равно стало не по себе, когда на рынок заглянула Валентина Матвеевна, наша бывшая географичка. Она тоже была крайне удивлена, увидев меня здесь. То есть сначала удивлена, потом разочарована. Да так сильно, что и не пыталась это скрыть. Наоборот, даже что-то такое высказала. Я старалась не подать виду, но меня это, конечно, задело. Не обращая внимания на эту дуру старую, попыталась приободрить меня Неля. А после обеда случилась еще одна встреча, которая и вовсе выбила меня из равновесия. Был как раз наплыв покупателей. Я даже по сторонам смотреть не успевала, обслуживая одного за другим. И вдруг услышала знакомый голос. «Зоя! Зоенька!» Вздрогнув от неожиданности, я подняла глаза. Это была моя Алиса. У меня аж сердце зашлось, и в то же время стало нехорошо. Почти дурно. Даже захотелось исчезнуть, раствориться в толпе. Конечно, я мечтала с ней увидеться, но не так, не здесь, и уж точно не хотела ее шокировать. Моя любимая сестренка, папина принцесса, смотрела на меня и будто своим глазам не верила. И все ее мысли, все чувства читались на лице, как в открытой книге. Потрясение, неверие, жалость. Необычное человеческое сочувствие, а именно жалость, которую испытывают к убогим. Это было больно. Но все равно я искренне обрадовалась ей. И после небольшой заминки мы крепко обнялись. Я договорилась с Нелли, что она присмотрит за моими овощами, а сама отошла с Алисой в ближайшее кафе. С нами третьим был какой-то посторонний мальчик, ее друг, кажется, Андрей. Он помалкивал, да и я на него почти не смотрела. Однако говорить при нем все равно было неловко. Впрочем, я бы и без него не стала нагружать Алису своими проблемами. Но зато вовремя вспомнила, что дома остались мои часы. Золотые, какой-то известной фирмы. Папа тогда называл. Но я забыла, потому что не особо разбираюсь в таких вещах. Знаю только, что это был очень дорогой подарок. Вряд ли, конечно, удастся продать его по своей цене. Но хоть сколько-то можно за них получить. Мы договорились с Алисой, что завтра она снова придет. Принесет часы. Ну и для себя я еще попросила фотоальбом, хоть иногда смотреть буду. Остаток дня я провела в растрепанных чувствах. Даже неплохая выручка на этот раз не утешила. Впрочем, завтрашнюю нашу встречу я ждала все равно с нетерпением. «Что, Зойка?» – спрашивала меня со снисходительной улыбкой Неля. «Третий день у тебя сегодня в торговой карьере. Опытная уже!» Я скромно улыбалась ее шуточкам и, как обычно, отмалчивалась, с нетерпением ожидая обеденного часа и моей Алисы. Вчера я даже толком не расспросила ее ни о чем. Сегодня торговля шла из рук вон плохо. Наверное, потому что погода опять испортилась, да и утро еще. В начале 11-го к рынку подъехала вишневая девятка. Из нее вышли трое мужчин в черных кожанках и неспешно направились в нашу сторону. Почему-то я сразу поняла, кто они такие, хотя не уверена, что прежде их видела. Однако не сомневалась ни минуты, что это те самые Кималовы, про которых рассказывал папа. Тогда же он говорил, что они держат рынок. Неужто сейчас они начнут собирать дань? Ну или как это называется? Я посмотрела на Нелю и других продавцов. Все они заметно нервничали. «Это Кималовы?» — шепотом спросила я. Она кивнула, а я увидела, как у нее дрожат руки. Они шли между рядами, на ходу что-то прихватывая с прилавков. Один подцепил журнал, второй взял яблоко, откусил и швырнул на землю. «Кислятину втюхиваешь, а потом скулишь, что бабла нет!» — наехал он на несчастного продавца. А затем все трое остановились вдруг у нашего прилавка. «Она?» — спросил один другого, разглядывая меня. «Она», — подтвердил тот. «Слышь, сворачивай тут все и вали отсюда. И чтоб тебя на нашем рынке больше не было. Поняла?» — высказал мне один из Кималовых. «Почему я должна уйти? Что не так?» — спросила я. Почему-то мне совсем не было страшно в эту минуту. Скорее, обидно. «Ты тупая, что ли?» — процедил все тот же. «Еще раз повторяю, тебя тут быть не должно. Никогда. А теперь собрала свои манатки и пошла прочь». Я не двигалась. Стояла с пылающим лицом, словно мне публично пощечину надавали. «Ты сама уйдешь или тебе помочь?» — влез второй. А потом вдруг рывком смахнул все мои овощи на землю и давай топтать. Я заплакала. Я просто ничего не понимала. «Так понятней!» — орал он, давя кроссовками мои огурцы. «Чего мы с ним возимся? Берем под руки и пошли!» Один из Кималовых был толстяк. Он обогнул прилавок и двинулся ко мне. Я попятилась, пока было куда. Внизу стояла сумка с овощами. «Твоя?» — указал он. Я молчала. «Ее?» — спросил он у Нелли. «Да, ее», — ответила она, часто закивав. Толстяк схватил мою сумку и все из нее вытряхнул, а затем так же, как его брат, затоптал. «Бодя, тащи ее сюда!» — крикнули ему Кималовы. И тот схватил меня и потянул за собой. Я отбивалась, кричала, просила помощи. Но все делали вид, что вообще ничего не происходит. Даже Неля. Это было жутко. Толстяк без особых усилий доволок меня до машины, как я не упиралась. Втолкнул на заднее сиденье. Остальные братья тоже сели. Я продолжала в панике кричать и требовать, чтобы меня отпустили. «Да заткнешься ты, наконец, дура!» — рявкнул один из братьев. «Оглох уже от нее!» «Это похищение! Меня видели, меня будут искать!» Они только засмеялись. «Куда вы меня везете?» «Мой папа прокурор, Павел Павлович Верник, он...» Кималовы снова хохотнули, а потом толстяк сказал. «А ты думаешь, кто попросил тебя с рынка вышвырнуть?» «Не знаю!» — выпалила я в истерике, не сразу понимая смысл его слов. Потом увидела, что подъехали мы к железнодорожному вокзалу. Остановились на площади, там, где я весной встретила Асю. «Ну все», — обернулся тот, что был за рулем. «Выметайся. И запомни, чтоб тебя на нашем рынке больше не было. И вообще в городе. Иначе в следующий раз ты так легко не отделаешься. Поняла?» Можно было выходить, но я почему-то сидела, словно оцепенев. «Это был папа?» — спросила я сдавленно. Мне все равно никак не верилось в это. Но не может же такого быть. Пусть мы в ссоре, но он же мой отец. Это правда он попросил меня прогнать? Мой папа? «Ну не мой же!» — хохотнул толстяк. «Но почему?» — выдохнула я с хрипом. «Мне как будто нож в грудь вонзили». «А мы почем знаем? У папаши своего и спроси». Я кое-как выбралась из машины. Ноги и руки задеревенели. Не разбирая дороги, не замечая луж, я пошла в сторону здания вокзала. Глава 55. Я шла с электрички по улицам поселка, как сомнамбула. Мимо меня пронеслись мальчишки на велосипедах, едва не сбили. Один повернулся ко мне и громко свистнул. Остальные тоже что-то выкрикивали, глупое и оскорбительное. Но мне было все равно. Меня не задели даже слова соседских женщин, что сидели на лавочке возле одного из домов. «Вон идет, коза городская! Нет, вы гляньте-ка, поганка какая!» Уловила ухо, но мозг никак не отреагировал. Потрясенная до глубины души отцовским поступком, все прочее я просто уже не замечала. Я всегда находила для него оправдание, и когда он был несправедлив и жесток, и когда узнала про его махинации с Кималовыми, и даже когда он отрекся от меня и выгнал из дома. Но сейчас... Сейчас у меня просто не укладывалось в голове, что папа мог так со мной обойтись. Я всегда любила его. Любым. Раздраженным, грубым, деспотичным, равнодушным. Любила, конечно, не так слепо, как Алиса, потому что видела его ложь, его самодурство, его тщеславие и лицемерие. Но он все равно был мне очень дорог. А сегодня во мне как будто что-то оборвалось или выгорело. На автопилоте я добрела до дома, поднялась на крыльцо, нашарила рукой ключ, спрятанный над дверью. Все остальное тоже делала на автомате. Разулась, переоделась, вымыла руки. Потом села на стул и все. Что делать дальше, я не знала. И как дальше жить тоже. Странно, но за те несколько часов, что просидела на вокзале в ожидании электрички, и за всю дорогу, и даже сейчас, уже дома, я не уронила ни единой слезинки. Я просто смотрела в одну точку застывшим взглядом, а видела перед собой калейдоскоп из лиц, Алисы, Аси, отца, женщин с рынка, братьев Кималовых. Не знаю, сколько я так просидела, но из оцепенения меня внезапно выдернул звон стекла. Вздрогнув, я как будто очнулась от тяжелого сна. Подбежала к окну, тому, что выходит на улицу. А в нем зияла дыра, словно пасть с острыми зубьями. А на полу, усыпанному осколками, валялся камень. И я не знаю, кто это сделал. Они уже убежали. Но какая разница, когда меня тут ненавидит буквально каждый? С минуты я смотрела на этот камень, на разбитое стекло, а потом во мне как будто что-то надломилось. И я разрыдалась, горько и отчаянно. Спустя несколько дней. Я развешивала во дворе постиранное белье, когда услышала, что к воротам подъехала машина, и посигналила. Забор у нас высокий и сплошной, и кто подъехал, я со двора не видела. Разволновавшись, я наспех вытерла руки и устремилась к воротам. Распахнула калитку, выскочила на улицу и остановилась от неожиданности. Перед домом стояла папина черная «Волга». Первый порыв был развернуться и уйти. Так сильно не хотелось его ни видеть, ни слышать. Но я сдержалась. Скрестив на груди руки, я наблюдала, как он выбрался из машины, ступил в грязь, чертыхнулся, пошоркал об асфальт подошвы ботинка и потом уже неспешно подошел ко мне. «Ну, здравствуй, Зоя», — произнес папа, оглядев меня с головы до ног. Лицо у него сразу сделалось такое, будто перед ним навозная куча. Ну да, на мне были грязные резиновые сапоги и старенький заношенный халат. Я же стирала, а не в гости собиралась. «Здравствуй», — сухо ответила я. «Зачем ты здесь?» «Не очень-то ты вежливо и уважительно с отцом», — обиделся он. «Не знаю, может, то, что случилось на рынке, так сильно на меня повлияло?» Потому что прежде я и помыслить не могла, чтобы вот так разговаривать с папой. Но сейчас его упрек не только меня не устыдил, а наоборот, словно подхлестнул. Сдернул с предохранителя, и меня прорвало. «А за что мне тебя уважать? Может быть, за то, что ты выгнал меня из дома? За то, что отрекся от меня? Или за то, что отправил молодого парня на войну? А может, за то, что ты ведешь дела с бандитами Кималовыми? Что ты несешь? — рявкнул отец, озираясь по сторонам, словно испугавшись, не слышал ли кто. — Совсем отупела в этой дыре. Я увидела, что дверь его «Волги» приоткрылась, и показалась Алиса. Но он оглянулся и сделал жест, мол, жди в машине. Она тут же закрыла дверь. — Ты вообще думаешь, что и кому ты говоришь? — зашипел он тихо и яростно. — Ты сам все знаешь, и я знаю. Я слышала, как ты рассказывал Ивану Федоровичу, что покрываешь их за деньги. Отец побагровел. — Идиотка! Что ты там слышала? — Слышала она. Еще на отца решила наговаривать теперь. — Это ты велел им вышвырнуть меня с рынка. И вообще из города. Ты! Я сначала поверить не могла. Разве может так отец с родной дочерью? Ишь, как заговорила! А у самой мозгов не хватает понять, что ты меня позорила! Моя дочь! Моя! И рыночная торговка! Ты бы еще сортиры пошла мыть! Лучше сортиры мыть, чем брать взятки у Кима. Неожиданная тяжелая пощечина прервала меня на полуслове. Я даже сообразить не успела. Просто голову резко мотнула в бок, а левую половину лица будто обожгло. Я охнула. Прижала ладонь к полыхающей щеке. Из машины выбежала Алиса. «Папа, что ты делаешь?» В ужасе кричала она. «Зоя, Зоенька!» «Сядь в машину!» Велел он ей. «Зоя!» Плакала она, хватаясь то за сердце, то за голову. «Ты!» Захлебываясь, орал отец, наставив на меня указательный палец. «Неблагодарная! Я тебя вырастил, выкормил. Все лучшее тебе! Я сюда приехал, чтобы помочь. А ты обвинять меня вздумала? Гадостей наговорила? В душу плюнула? Алиса, я сказал, в машину!» «Все, с меня хватит. Хочешь и дальше рушить свою жизнь? Пожалуйста. Отца у тебя больше нет». Алиса металась от него ко мне. «Папа, ну не надо!» — просила она. «Тебе сколько раз повторять?» — рыкнул он. «Марш в машину! Мы уезжаем!» «Папа, а деньги? Ты обещал Зое деньги!» Отец схватил Алису за руку, чуть повыше локтя, и силой потащил к «Волге». Открыв дверь, втолкнул ее на заднее сиденье. Сам сел за руль. Но не успел завести мотор, как Алиса снова выскочила. Подбежала ко мне, быстро сунула что-то в руку. Затем порывисто обняла и бегом вернулась обратно под грозные окрики отца. Пока они разворачивались и отъезжали, она, прильнув к окну, смотрела на меня и плакала. Я тоже. Уже дома я развернула кулек, который передала мне Алиса. Там были мои часы, фотоальбом, письмо, браслетик, сплетенный из бисера, россыпь ракушек и несколько купюр. Наверняка все ее сбережения. Глава 56. В реанимацию к Надежде Ивановне меня не пускали. И новости о ней я узнавала только о дяде Володе, когда приезжала в Железногорск. Состояние у нее тяжелое, но стабильное. Как я и говорил, ее нужно везти в Иркутск, пока не начались необратимые изменения. Там же, в Железногорске, я смогла продать часы, а на вырученные деньги купила еще лекарства. Те, что достал дядя Володя, заканчивались. Спасибо ему и за то, что он уже сделал. К тому же он договорился с главврачом третьей больницы, чтобы за Надеждой Ивановной был самый хороший уход, как за своей. А вот Лешу я все это время не видела. Знать бы хоть где именно они работают, в каком коттеджном поселке. Правда, не уверена, что я отправилась бы к ним. Скорее, даже и не решилась бы ни за что. Но все равно, если бы знала, где он, было бы как-то спокойнее. Скучала я по нему невыносимо. Ждала нашей встречи и одновременно боялась ее. Простил ли он меня или проклинает? Захочет ли меня видеть, быть со мной или прогонит? Мне уже все равно, что здесь меня все ненавидят. Я почти привыкла, что всюду меня встречают гробовым молчанием, что смотрят на меня, как на врага народа, что шепчут за спиной обвинения и злые слова. Лишь бы Леша простил. Вместе с ним я, кажется, что угодно вынесу и преодолею. А без него я не смогу. Дни тянулись мучительно долго, и тем не менее я не заметила, как кончилось бабье лето и наступил октябрь. Темнеть стало рано, погода опять испортилась, с утра до вечера моросил дождь. В такие дни тоска просто раздирала душу. Я едва находила в себе силы что-то делать, а к вечеру наваливалось такое безысходное отчаяние, что хоть волком вой. Хорошо, хоть я набрала у дяди Володи книг по медицине. За чтением и коротала пустые вечера, а то бы точно умом тронулась. Когда я в последний свой приезд обмолвилась, что очень хотела бы учиться в меди, он неожиданно обрадовался и даже как-то воодушевился и выдал мне несколько учебников из своей личной библиотеки. Вот и сейчас я сидела с ногами в кресле и читала «Анатомию человека». За окном тарабанил дождь, вгоняя в сон. Ветер трепыхал кусок целлофана, которым я заклеила дыру в оконном стекле. Было уже очень поздно. Я собиралась дочитать параграф и лечь спать, как вдруг уловила скрип калитки. Я тотчас напряглась. Замерев, обратилась вслух. Может, показалось? Может, это ветер? Но тут совершенно отчетливо хлопнула входная дверь. Сердце, ёкнув, чуть не выпрыгнуло из горла. Откинув книгу, я вскочила с кресла и бросилась в коридор. Это был Лёша. Он приехал. Наконец! Я так хотела кинуться к нему на шею, обнять крепко-крепко, прижаться щекой к его щеке. Я так истосковалась. Но, взглянув на него, резко остановилась, холодея внутри. Словно птица, которая налетела на стекло и упала на землю со сломанными крыльями. «Привет!» — еле слышно вымолвила я. «Привет!» — ответил он сухо. Даже голос звучал не так, как раньше. Леша не смотрел на меня. Совсем. А какое у него было лицо! Каменное, мрачное, темное от ярости. От одного взгляда на него у меня внутри все съежилось. Он не простил. Он меня ненавидит. Ни слова не говоря, Леша скинул обувь, разделся, пошел мыть руки. А я так и стояла в коридоре, совершенно раздавленная. Лучше бы он кричал на меня, обвинял, грубил. Все что угодно лучше, чем это ледяное молчание. Мы ведь почти месяц не виделись. Только я за это время измучилась от тоски по нему, а он стал совсем чужим. Я заглянула на кухню, где Леша с каким-то даже остервенением вытирал полотенцем руки и при этом так сильно стиснул челюсти, что под скулами проступили острые желваки. «Ты...» — начала я, но он швырнул полотенце и, словно не замечая, меня быстро вышел из кухни. А я еще какое-то время беспомощно стояла на месте, в полной прострации. «Господи, неужели это конец?» Казалось, в груди образовался огромный ледяной ком. Он давил изнутри, выламывая ребра. Больно было даже дышать. Когда я вернулась в комнату, Леша стоял у окна, глядя в ночную темень. Стоял молча, не обратил внимания даже на заклеенную дыру в стекле. Я чувствовала, что между нами пропасть, что он отгородился от меня неприступной стеной. Но и молча ждать неизвестно чего тоже уже не могла. «Леша, поговори со мной, пожалуйста!» — попросила я, едва не плача. А он в ответ ни слова. Я приблизилась, тронула его за руку. Он дернулся от моего прикосновения. «Леша, что-то случилось с мамой? Или ты злишься на меня?» «Я понимаю, что очень виновата перед тобой, Надеждой Ивановной, но я не знаю, что мне делать. Скажи только, сможешь ли ты меня когда-нибудь простить? Ты можешь просто сейчас ко мне не лезть, не трогать меня. Пожалуйста!» — процедил он сквозь зубы, даже не оборачиваясь. Руку, что лежала на подоконнике, сжал в кулак, да так сильно, что побелели костяшки. Злость, что исходила от него, сшибала волной. Я отступила. Потоптавшись пару минут за его спиной, я ушла в нашу комнату. Села на кровать и горько заплакала. Я не нужна ему больше. Он даже говорить со мной до сих пор не может. Смотреть на меня не хочет. Прикосновения ему мои противны. Я рыдала, захлебываясь слезами и бормоча: Я не могу так больше. Я так больше не могу. А через несколько минут услышала, как хлопнула дверь. Выбежала в коридор. Ни Лёши, ни куртки, ни его обуви. Он ушел. Глава 57. Алексей. Ремонт подходил к концу. Даже не верилось. Целый месяц они с Николаем штробили, шпаклевали, грунтовали, красили. По заказу хозяина мастерили арочные проемы вместо обычных. Первые две недели дышали одной пылью, так что потом слезились глаза, и от приступов кашля драло легкие. Хорошо, что делать нужно было всего 3 комнаты на 2-м этаже, но и то приходилось работать без продыху, на пределе сил, чтобы успеть к началу октября. Спал он по 3 часа, когда уже совсем срубало. Николай не намного больше. Да и не разоспишься особо на том ложе, пыльном слежавшемся матрасе на полу одной из комнат. Питались тоже так, чтобы только голод не чувствовать. Лапшой и хлебом. Экономили жестко. Лишь пару раз побаловали себя тушенкой и сгущенкой. Через 3 недели штаны сваливались с обоих. Приходилось подвязывать. Но это все ерунда. Главное, успели к октябрю. Врачи сказали, что у него есть примерно месяц. Месяц на то, чтобы достать нужную сумму и перевести маму в Иркутск, в областную больницу. Потом, возможно, всякое, несмотря на поддерживающую терапию. И чем дольше откладывать, тем серьезнее могут быть последствия от вегетативного состояния до гибели мозга. Потому они с Коляном и тянули жилы так, что света белого не видели, лишь бы успеть. Потому и спал он короткими урывками, резко просыпаясь в нервном возбуждении. Все казалось, что пока он спит, не только время утекает, как песок сквозь пальцы, но и мамина жизнь. Нервы стали совсем не к черту от постоянного напряжения, тревоги, страха. Ну вот, наконец, и все. Оставались буквально мелочи. Вывести строительный мусор, прибрать инструменты, навести порядок. За день управиться, и можно ехать в Железногорск, к Кондратьеву, хозяину коттеджа. Пусть принимает работу и выдает обещанные деньги. Они уже прикинули, как раскидают зарплату. Точнее, Коля прикинул. 1/3 возьмешь себе. Тогда вам точно на все хватит. Если только в долг, — сказал Леша. Долг, не в долг, там разберемся, — отмахнулся Коля. Короче, 1/3 сразу откладываю на дорогу, на операцию, а на остальное куплю себе видеодвойку, японскую. Там и телек, и видак, 2 в 1. Давно такую хотел. Ну и новые колодки. Свечи тоже поменяю. Это был последний их день в коттеджном поселке. Точнее, уже ночь. На завтра утренним автобусом они уезжали в Железногорск. «Кстати», — вспомнил Коля, «я, когда сегодня ходил в ларек, встретил того самого чела, что, помнишь, заходил сюда недавно, который на поджерике гоняет. Так вот он предложил, как закончим здесь, и ему сделать ремонт. Там вообще во всем доме. Сказал, заплатит хорошо». «Не, я понимаю, что сейчас никак. Ты ж матушку в Иркутск повезешь. Но и он не торопит. Можно потом, позже приступить. Ему вообще до следующего лета надо». «Не, я, наверное, пас». «Нет, ну ты хоть подумай. А где ты еще столько бабок поднимешь сейчас?» «Да не, Колян. Это тоже не жизнь», — покачал головой Алексей. «Ну это потому, что мы жопу рвали. А если в нормальном режиме работать, то чего нет-то?» «Да не, Колян, я домой хочу. Я с Зоей хочу спать, а не с тобой». Николай, вздохнув, понимающе кивнул. «Ты как на нее, еще злишься?» Алексей нахмурился, но качнул головой. «Сам же знаешь, что уже нет. Чего бы я тогда к ней так рвался?» «Да кто тебя знает? А тогда я что-то высказывал? А то она очень убивалась, когда ее в последний раз видел». Помолчав, Леша все-таки ответил. Откровенничать он не привык, но почему-то сейчас захотелось вдруг поделиться. «Нет, конечно. Но я не знаю, как объяснить. Короче, вообще не мог с ней тогда говорить. Ну, когда в больнице встречались. В смысле, нормально не мог. Даже боялся, что сорвусь». «Да ты тогда ни с кем не мог нормально говорить», — усмехнулся Николай. «Помнишь, как ты на бедную медсестричку наорал, псих?» Алексей скосил на него глаза. «Да не, я тебя понимаю. У любого бы чердак сорвало, когда матушка при смерти, они там еле телятся. Ну а Зоя, у тебя вообще как? Все серьезно?» «Серьезнее некуда». Ты что думаешь, если я там психанул на нее из-за матушки, то сразу все, адьос? Нет, я даже в тот момент о таком не думал. Вот все устаканится и поженимся. А ты вообще чего спрашиваешь? Ну как чего? Не чужие все-таки. А ее родители, они как, не против? Зоя про них что-то никогда не говорила. У нее только батя. И мне вообще пофиг, против он или нет. Пошел он нахер. Гляжу, а зять-то из тебя мировой будет. Ты чего так резко про будущего родственника? Да батя у нее вообще отбитый на всю голову. В смысле? Когда я на награждение ездил, меня ж в гостиницу заселили. Так он, прикинь, туда прям мне в номер шлюху подослал. Откуда знаешь, что это он? Он сам признался, потом пришел на другой день. Так, может, заботливый папа решил проверить тебя на прочность? Засмеялся Николай. Ты там как, проверку хоть прошел? Да подстава это была, а не проверка. Он там еще много чего наговорил. Например, ну что я Зое жизнь ломаю, будущего лишаю, все такое. Что она типа только из-за чувства вины со мной, нищебродом. Догонит он. Зоя любит тебя. Правда, за что тебя, нищеброда, любить, не понимаю. Но ты-то, надеюсь, не повелся? Ну, сначала припух, конечно. Да вообще загрузился по полной. Она ж правда в Москве училась и все бросила. Он еще ей письмо мне подсунул. Зоя там сестре своей что-то такое и писала про вину. Не понял. А в чем Зоя была виновата? Алексей замолк. Даже Коляну он не хотел рассказывать, как стал женихом. А уж тем более про Асю и все свои прошлые подвиги. Ни в чем. Что-то Зою мою не знаешь, что ли? Давай уже спать. Завтра важный день. В городскую квартиру Кондратьева Николай поехал один. Леша же сразу отправился к матери. Рассудили, что Коля сам справится. В общем-то, он ведь и нашел этот заказ. И договаривался с Кондратьевым тоже он. Алексея, хозяин коттеджа, и в глаза не видел ни разу. А с Николаем они условились позже. Вечером встретиться в городе. На площади энтузиастов, что рядом с больницей. А уже оттуда вместе ехать домой, куда так рвалась душа. Однако в назначенный час Николай не появился. Не появился и позже. Алексей только зря прождал его до темноты. Глава 58. Алексей. Самое паршивое, что Алексей не знал даже примерно, где находится городская квартира этого Кондратьева. Или хотя бы его офис. И вообще, кто он такой, представлял себе очень смутно. Всеми этими вопросами занимался Николай. И вот теперь он пропал. И где искать его в чужом городе, куда идти, Алексей понятия не имел. И от этого просто разрывало голову, а от дурного предчувствия мутило. Помыкавшись, он вернулся в больницу. Дальше приемного покоя его, конечно, не пустили, но и выгонять не стали. Сидя у входа на жесткой кушетке, Алексей думал, что делать дальше. Где-то здесь жил его сослуживец. Может, его найти с утра. Только чем он поможет? Или в милицию пойти? Там и сводки какие-то есть о происшествиях. И машину Николая, может быть, найдут. Да и личность этого Кондратьева наверняка смогут установить. Если захотят, конечно. Впрочем, в милицию можно и сейчас отправиться, не дожидаясь утра. Только он поднялся с кушетки, как двери распахнулись, и в приемный покой ввалился здоровый парень-медик, поддерживающий какого-то в хлам избитого мужика. Тот бедняга на ногах аж качался, и даже голову держать не мог, она у него безвольно свисала. Штаны и футболка изглажены так, будто его в грязи вывалили. В косматых волосах застрял какой-то мусор, ветки, листья. «Давай, садись пока сюда». Медбрат скоро усадил побитого на соседнюю кушетку и пошел с бумагами к окошку регистратуры. Алексей скользнул по мужику взглядом, и внутри что-то дернулось. Пригляделся внимательнее и обмер. Это был Николай. «Пьяный, что ли?» Недовольно проворчала тетка-санитарка, намывающая пол. «Бомжей-то чего сюда тащить? После них зараза всякая». «Какой он тебе бомж? Что ты мелешь?» Прикрикнул на нее Алексей и присел к Николаю. «Колян, что с тобой? Ты меня слышишь? Это я!» Николай чуть приподнял разбитое лицо и с трудом промычал. «Леха!» На следующий день. «Ты как, «Живой?» — спросил Алексей, подходя к кровати, на которой лежал Николай, на самого себя не похожий. Сегодня лицо у него совсем заплыло, а глаза превратились в узкие щелки. Выглядел он, конечно, ужасно. Хотя, сказали, могло быть куда хуже. А у него ни переломов, ни каких-то серьезных повреждений, только сотрясение и ушибы мягких тканей. «Леха!» — просипел Николай. Видно было, что он плохо ворочил языком, да и говорил не слишком внятно, едва шевеля разбитыми губами. «Леха, бабок нет. Кинули нас, суки!» «Кто кинул?» «Он, козел этот, Кондратьев. Я к нему приехал вчера, его дома нет. Позвонил ему с таксофона. Он такой: приезжай, мол, к ресторану «Лагуна» через 3 часа. Это его ресторан. Я подъехал. Он там жрет за столом и с каким-то типом о чем-то базарит. Рядом эти его шестерки, 2 дуболома. Подойти к нему не дали. Сказали ждать. Ну, что делать? Стоял, топтался там, как дурак, ждал. Потом этот урод подозвал меня и бросил деньги на стол, как подачку. А там в 5 раз меньше, чем обещал. Я ему, мол, так не делается, где остальное? Договаривались же. Мы свою работу выполнили. А он понес там какую-то пургу, типа я его оскорбил, мудозвоном назвал. Хотя я его и правда так назвал, но уже позже. Ну и его шестерки меня выволокли из ресторана через служебный вход в какой-то проулок. Отобрали все бабки, и те, что этот мудила дал, и те, что мои были с собой. И отпинали. И я встать не мог. Люди думали, поди, что я пьяный. Потом какая-то девочка мимо шла, скорую вызвала. Алексей тихо выматерился. Потом спросил: «А машина твоя где?» «Рядом там, с этой лагуной, на парковке должна быть. Но ключи в куртке, а куртка осталась в гардеробе ресторана. Чтоб пройти к этому козлу, еще и раздеться заставили». Алексей молчал. Коляна было очень жалко. Но деньги, они сейчас нужны как воздух. Он уже вчера сказал лечащему врачу, что нужную сумму достали. Пусть готовят мать. И как же теперь? Что делать? «Ресторан «Лагуна»? Это где? Далеко отсюда?» «Леха, не дури. Даже не суйся туда. Тебя там так же отмудохают и выкинут». Алексей стиснул челюсти до боли. Смотрел на безмятежную тишину палаты, где все говорили шепотом, и глаза кровью наливались. Хотелось реветь, крушить все вокруг. Хотелось устроить Армагеддон. Изнутри так и рвалась наружу кипучая ярость, и сдерживать себя стоило немалых усилий. А потом в палату заглянула какая-то девушка, худенькая, в очках, с хвостиком. К груди она прижимала пакетик с 3 апельсинками. Оглядев каждого больного в палате, она несмело подошла к ним. «Это вы, Николай?» «Я Нина. Это я вчера вас нашла. Я вам вызвала скорую. Помните? И рядом была, пока они не приехали». «Да, помню», — не слишком уверенно подтвердил Коля. «Я красное пальто помню». «Да», — обрадовалась девушка. «Я в пальто и была, в красном, все верно. Я сегодня в нем только в гардеробе его оставила». Затем девушка беспокойно нахмурилась. «Они не хотели вас сначала везти в скорой. Думали, что пьяница. Я даже ругалась. А потом переживала, вдруг бросят вас. Злилась на себя, что не поехала с вами. Но мне кота надо было кормить. А утром позвонила к ним на станцию и сюда, в больницу. И вот, решила вас проведать». «Спасибо», — смутился Николай. «Ладно, пойду я, поправляйся», — помертвевшим голосом произнес Алексей. «Леха, подожди, не ходи к нему. Не дай бог, еще тебя покалечат. Лучше ментам заяву напишем,